Я присмотрелся. Женщина улыбалась. Она была похожа на Рэйчел. Когда я поднял глаза, Фрэнсиса уже не было. Я на цыпочках вошел в спальню. Присцилла спала высоко на подушках. Рот ее был приоткрыт. Ворот блузки сдавил шею. Сон чуть расслабил, размягчил брезгливую маску отчаяния. Лицо ее уже не казалось таким старческим. Она дышала с тихим, ровным присвистом. «Ищу, ищу!» На ногах у нее по-прежнему были туфли. Очень осторожно я расстегнул ей пуговицу на блузке. Раскрывшийся ворот был изнутри засален до черноты. Потом, взявшись за длинные острые каблуки, я стащил с нее туфли и тихонько прикрыл одеялом пухлые ступни в сырых, пропахших потом чулках. Она перестала пришептывать на выдохе, но не проснулась. Я ушел. Я пошел в комнату для гостей и лег на голую кровать. Меня одолевали мысли о двух моих последних свиданиях с Рэйчел и о том, как покойно и приятно было у меня на душе после первого, и как разволновало и смутило меня второе. Может быть, я в самом деле готов влюбиться в Рэйчел? Следует ли допускать это даже в мыслях? Не грозит ли мне кошмарная неразбериха катастрофических масштабов, настоящее серьезное бедствие? А может быть, наоборот, передо мной неожиданно разверзся долгожданный проход в иной мир, уготованный мне путь к божеству? Или все это пустое, мимолетная вспышка чувств стареющей женщины, несчастливой в браке, минутное смущение пожилого пуританина, у которого так долго не было в жизни никаких приключений? Действительно, — говорил я себе, — действительно у меня в жизни очень давно не было приключений. Я сделала попытку трезво подумать об Арнольде, но очень скоро перестал что-либо соображать и только чувствовал вокруг себя огненные волны неопределенного, ненаправленного физического желания. В наш век принято объяснять безграничный и непостижимый мир причинных взаимосвязей с сексуальными влечениями. Эти темные силы рассматриваются то как прямые двигатели исторического прогресса, то в более общем смысле как всемогущие мировые законы, и им приписывается власть делать из нас преступников, невропатов, сумасшедших, фанатиков, мучеников, героев, святых или реже преданных отцов, жен, нашедших самовыражение в материнстве, безмятежных человека-скотов и тому подобное. Немного того, немного другого, и на свете не остается явлений, которых не могли бы вывести из секса такие циники и лжеученые, как Фрэнсис Марло, с чьими взглядами по этим вопросам мы вскоре должны будем подробно ознакомиться. Лично я, однако, ни в коей мере не принадлежу к фрейдистам, что и считаю необходимым во избежание неясности подчеркнуть на этой стадии моей исповеди или апологии, или как бы там ни назвать сей несуразный опус. Я питаю отвращение к этому дешевому вздору. Мои собственные понятия об иррациональном, не имеющие абсолютно никакого отношения ни к чему научному, носят совершенно иной характер. Утверждаю это особенно горячо, так как могу допустить, что человек недалекий усмотрит в моих рассуждениях нечто именно в названном роде. Ведь я только сейчас размышлял о том, не послужит ли нечаянный дар нежности Рэйчел к высвобождению запертого во мне таланта, в который я так долго и упорно верил, который так терпеливо в себе растил.